Псалом 27. Псалом Давида. К тебе я взываю, Господи, скала моя, не будь ко мне равнодушен. Если ты будешь хранить молчание, я уподоблюсь тем, кто не сходит в пропасть. Услышь голос моих молений, когда я взываю к тебе о помощи, когда я поднимаю руки к святому святых в храме твоем. Не губи меня с нечестивыми, с теми, кто творит зло, кто с ближними говорит радушно, а в сердце своем питает ненависть. Воздай им по их делам, по их злым поступкам. Воздай им за то, что их руки сделали, дай им то, что они заслужили. За то, что они безразличны к делам Господним, к тому, что сделали его руки, он разрушит их и впредь не восстановит. Благословен Господь, ведь он услышал голос моих молений. Господь моя сила и щит, сердце мое на него надеется. Он мне помог, и сердце мое ликует, песней моей я его буду славить. Господь — это сила его народа, крепость спасения для его помазанника. Спаси свой народ и удел свой благослови. Будь их пастырем и веди их вовеки.